Аллилуйя, слава нашему Господу. Друзья, я хочу перед тем, как о чем-то будем размышлять и читать Слово, я хочу пригласить к такой краткой, но душевной, сердечной молитве. Я вот так нуждаюсь и ощущаю эту нужду и потребность в Иисусе. Мы об этом поем. Я хочу попросить, чтобы мы все могли открыть свое сердце, помолиться о том, чтобы Господь, почему-то мне так кажется, что слово, которое Бог положил на сердце, оно может оказаться тяжелым, может неудобным, неуютным для кого-то. Но чтобы Господь всем управил и дал то слово, которое бы действительно послужило благословением. Мы пели такой чудесный псалом: «Иисус, я нуждаюсь в Тебе». И вообще замечательно стройное, благословенное пение сегодня, и группа, и хор. Будьте благословенны. Это Господь, это чудо, это Господь. Да благословит Господь. Если вы не возражаете, друзья, мы, вставшие на ноги, мы обратимся к Господу в сердечной молитве о себе. О себе. Господь, сердце мое приготовь, и Слово Твое пусть будет помазанным и благословенным для пользы души и для радости и спасения моего. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, Иисус. Благословенное имя Твое, Отец мой. Мы так нуждаемся в Тебе, мой Бог. Господь, сегодня этот день, мы пришли на это место не потому, что нам что-то или кто-то нужен, кроме Тебя, Иисус. Ты так нужен мне, Господь. Ты так нужен для того, чтобы мое сердце было способно разуметь волю Твою, Иисус. Чтобы мое сердце было наполнено желанием и стремлением исполнить волю Твою, не только знать, но совершить это, Господь, в первую очередь в моей жизни, прежде всего в моих отношениях с Тобою, Иисус. Благослови, мой Бог, прибудь Духом Святым, яви Твою славу в моей жизни, Иисус. Мои очи устремлены к Тебе, Господь, и сердце мое открыто, Господь, чтобы Слово Твое проистекало, Господь, от престола благодати Твоей. Да прославишься Ты на этом месте, Иисус. Будь благословен, и да прославится имя Твое в жизни нашей. Да будет в почтении, Господь, не в пренебрежении, но в почтении Слово Твое, Отец, во имя Иисуса Христа. Благослови каждого стоящего на этом месте, Боже. Коснись благодатью Твоей, Иисус. Открой эти источники, небесные окна. Пусть будут открыты сегодня, а нам даруй эту жажду, Господь. Каждого в отдельности прикоснись и наполни Твоим божественным потоком любви, отрады, утешения, исцеления Твое, Господь. Да прославишься Ты, Отец, во имя Иисуса Христа. Ты нужен нам, и мы доверяемся Твои святые руки, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Присядьте, друзья. Ну, позвольте мне еще выразить восторг и радость, вот переживание той хвалы, славы и даже молитвы во время, когда поет хор, поет церковь, поет мое сердце. Я верю, друзья, что мы, каждый из нас, если мы ориентируем свое желание, свою жажду, чтобы прославилось имя Господне, первое, чтобы услышать Его Слово, второе, и чтобы принять Его Слово в свое сердце. И этому содействует песня, слово и даже общение и молитва. Оно содействует для того, чтобы была тройная польза, тройной удар такой, знаете, по три на потужность, чтобы мы имели успех и радость в нашей жизни. Слава нашему Господу, друзья! Мы, как я уже не один раз, и я, и слышу, и братья говорят, упоминают о том, что у нас есть разные периоды, этапы нашей жизни. И вот в этапе или в периоде нашей жизни, церкви нашей, мы имеем такое согласие. А это очень много значит. Имеем согласие размышлять и направить свое сердце для того, чтобы познать волю Божью относительно своего возраста и места в Церкви Иисуса Христа. Есть вещи, которые определяют, в первую очередь, это время, в первую очередь, это время, которое определяет наш возраст. Еще есть факторы, которые также определяют наш возраст. Это способности наши, действия, поступки, дела, мысли наши, они, это все в совокупности определяет наш возраст и определяет также наше место или наше, нашу способность, наше познание Бога в своей личной жизни. И вот, знаете, проходит время, уже мы движемся к концу, и думаю, что уже следующее воскресенье, к концу я имею в виду не света, а к концу этого года пока. Свет тоже когда-то будет конец. Но пока мы говорим, что мы уже движемся к концу этого года, исчерпан год, уже следующее воскресенье, если даст Бог жизни, мы будем праздновать Рождество Иисуса Христа. Это будет праздник, праздник для всех христиан, и не только христиан. Это будет праздник в нашей семье, это будет праздник в нашей церкви, это будет праздник в нашей личной жизни, когда мы будем праздновать и радоваться о том, что пришло время искупления народа Божия, пришло время искупления Церкви Иисуса Христа, к которой в том числе и мы себя сопричислили, относим. Это не рождественская песня. Мелодия. Еще пока. Поэтому сегодня, я думаю, что еще время как раз, знаете, исследовать себя, вникать в себя, изучить и понять, что, возможно, необходимо и нужно поправить, чтобы уже следующий, возможно, год, следующий период жизни нашей, следующий этап нашей жизни мы что-то увидели новое, прогрессивное, в хорошем смысле слова. Чтобы нам продвинуться еще, чтобы нам не остаться, знаете, по времени совершенными, но по сути младенцами, чтобы мы возрастали в Господе, чтобы мы укреплялись могуществом Слова Его, силы Его. Это очень важно, друзья, это очень ответственно, и эта ответственность, она лежит на всех нас, на каждом в отдельности. Я хочу прочитать текст, мы его читаем, друзья, и в пятницу это просто благословенное время, когда мы можем поделиться своими переживаниями, свидетельствами, когда мы можем поделиться своими трудностями и победами, друзья. И я настоятельно просто рекомендую, друзья, это просто даже атмосфера семьи, любви и общения, она приводит в действие определенные Божьи заповеди. Когда мы имеем общение друг с другом, это очень большое, знаете, была проповедь «если». Так вот, когда или если, кстати, мы имеем общение друг с другом, там происходят очень важные вещи. Не оставляйте собраний и прочее. Я убеждаю, друзья, все твердо, тверже и тверже. Пятницу разбор слова для каждого из нас. Это очень ответственно. Я даже, кстати, думаю, у нас есть там определенный материал такой есть. Книга «Слово твое светильник» на ноге моей. И там один из служителей, Барышкевич Виктор Демьянович, это епископ Ровенской области, благословенный брат, уже довольно долгое время несет служение, труд. И он поделился своими переживаниями, своими откровениями, которые Бог его вел и открыл. И там есть две странички, которые, я бы, думаю, распечатаем, и мы просто предложим поразмыслить каждому индивидуально. Там идет речь о том, как мы любим, люблю ли я церковь. Люблю ли я церковь. Там есть такие интересные вопросы, которые в первую очередь я для себя заметил. Это практично. Если бы все члены церкви были такие верующие, как я. Ну, я хотел бы, чтобы все члены церкви были такие верующие, как я в церкви. Там есть еще один вопрос такой. Интересно? Там есть еще один вопрос, анкета такая, насколько я люблю церковь. Хотел бы ли я, ну или каждый, вот, кто себя хочет испытать, хочешь ли ты, чтобы церковь состояла исключительно из таких членов, как ты сам? Хочешь ли ты, чтобы церковь так посещала собрание, ну, члены церкви так посещали собрание, как ты посещаешь собрание? Ну и есть там еще, друзья, знаете, мы иногда вот полагаемся на загальность такую, на общество, на общность. Но эта общность, она имеет индивидуальный статус для каждого из нас. Хорошо, это отдельно, я не об этом хочу проповедовать, это не знаю, так почему-то мне пришлось вспомнить. Но я хочу возвратиться к посланию Ефесянам, 4 глава. Простите, 6 глава, я опять. Послание Ефесянам, 6 глава, 11 стих. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Аминь. И уже некоторое время мы исследовали броню праведности, и истины, и броню правды, и пояс истины, и обувь благовествование, благовествовать мир. И все как бы отчасти, но сегодня я бы хотел так объединить или выделить два таких важных фрагмента из перечисленного инвентаря, или как правильно сказать, оружие, всеоружие Божьего. Во-первых, еще раз подчеркиваю, кто может быть первый раз или не в курсе, то оружие или воествование наше не против плоти и крови. То есть никакой революции на Майдане, никаких вооруженных группировок или, я не знаю, там прочих РПГ и так далее. Не абсолютно речь не об этом идет. Не против плоти и крови. Это не политика, это не государственность. Это исключительно церковь. И поэтому, если мы говорим об оружии, друзья, и меч, и шлем, и щит, и обувь, это исключительно церковный арсенал. Это то, что касается христианина, исключительно верующего человека. Поэтому, друзья, я просто должен сделать такую вставку, чтобы это было понятно всем. Я сегодня хочу выделить или подчеркнуть два таких очень важных оружия, которые здесь перечислены. Меч и щит. Меч и щит. Меч, который есть что? Меч – это Слово Божие. И щит что? Вера наша. Поэтому меч и щит, или Слово Божие и вера. Слово Божие и вера. Друзья, о мече говоря, я немножко так размышляю, и Господь ведет и туда, и туда. Есть в Ветхом Завете, вообще много. Я даже не стал уточнять и больше интересоваться о мече, сколько и в каких направлениях идет речь. Есть там только такие важные. Гидеон, например, он меч Господа Саваофа, там очень большую победу совершил. Есть другие детали меча, но, друзья, я обратил внимание на Новый Завет. Я размышлял, увидел и слышал много об этом различных размышлений, откровений, и хочу об этом тоже поделиться, друзья. О мече мы читаем в Новом Завете, во всех четырех Евангелиях есть повествование с уст самого Иисуса Христа о мече. Это говорит Матфей, об этом говорит там буквально пару стишков Марк, об этом говорит Лука, и об этом же говорит Иоанн. И когда ну, есть такие правила экзегетики, правила толкования или проповеди Евангелия. Если упоминается более чем один раз, это важно. Это очень важно. Если упоминается более чем два или три раза, это закон, это то, что должно работать в нашей жизни. Об этом говорится четырежды, во всех четырех Евангелиях. Я прочитаю последних Луку и Иоанна, прочитаю выдержки из 22 главы Евангелия от Луки, 49 стиха. «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда сказал, Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его». Во втором случае Иоанн, 18 главе, он уже описывает более подробно, он называет имена этих рабов. Восемнадцатая глава, с 10 стиха. «Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Итак, друзья, мы видим, что Иисус в самый ответственный момент, Он имел дело и отношение с ситуацией, обстоятельствами, которые, может быть, для нас кажутся сегодня закономерными. Но на самом деле, друзья, это является сегодня не столько закономерностью, сколько должно для нас послужить уроком, что на самом деле является ошибочным действием, мнением, отношением, ошибочным пониманием того или другого, той или другой ситуации. Меч духовный, это прежде всего, как мы уже сказали, это Слово Божье. Слово, которое говорит Господь, Слово, которое исходит из уст Божьих, оно написано как меч обоюдоострый. Это очень опасное и действенное оружие. Очень действенное оружие. Оно имеет способность обоюда, это значит, с обеих сторон имеет очень острую поверхность, прикасаясь к которой или к чему бы ни прикасалась эта поверхность, она производит определенное действие. Там написано «разделяет и проникает». Разделяет и проникает. Это значит, знаете, не просто фарш делает, а разделяет. То есть каждая особа откладывает или раскладывает все на свои места. Проникает, это значит никакой преграды, никакая защита, никакая, знаете, человеческая броня авторитетов, амбиций и прочих, человеческих таких властей или, я не знаю, ценностей не может устоять перед мечом, которое есть Слово Божье. Которое есть Слово Божье. И в данном случае, друзья, мы видим, что у Петра оказался меч, которым он воспользовался, но это не было Божьим Словом. Это не было Божьим Словом. Иногда, друзья, я теперь хочу сказать о себе самом, о каждом из нас, может, кто-то еще подумает о себе. Слово или меч, я говорю о верующих людях уже, я говорю о верующих, друзья, сегодня, может, кто-то есть из неверующих или впервые, или несколько раз, больше сегодня касается слова для верующих. Иногда мы, думая, как Петр, Петр – это был Божий человек, это был ученик, который очень любил Иисуса, который всегда следовал за Ним, который очень уважал Его. И было время, когда он сказал: «Господи, да если умереть надо, то нет проблем, нет проблем». И именно это ошибочное мнение о себе, оно привело его в такую неловкую и неправильную ситуацию. Когда он извлек меч, там, знаете, Луки написано, что видя, к чему идет дело, знаете, вот иногда мы в нашей ситуации, в наших обстоятельствах, мы видим, к чему идет дело, чем пахнет уже. Иногда говорят, пахнет керосином или каким-то еще горючим средством. И мы предпринимаем преждевременные какие-то, чтобы предупредить то, что может для нас оказаться непосильным, пожар тот, предупредить этот пожар. И у Петра что-то подобное происходило. Он имел меч, он извлек его. И что сегодня для меня это означает? Вот меч духовный или меч Петра? Есть меч духовный, а есть меч Петра. Для верующего человека меч означает, это наш язык. Не знаю, может кто-нибудь просто осмыслить надо. Язык это тоже меч. В свое время для апостола Павла мечом оказалась ревность, но не по рассуждению. Иногда мы настолько активны, защищая истину, зная истину. Вот служа, казалось бы, истине, но мы настолько активно предпринимаем какие-то действия, что это не по рассуждению. Ревность, но не по рассуждению. Очень часто религиозно настроенная такая, знаете, внутренняя атмосфера человека. Религиозность или религиозный дух, который не переваривает или не переносит всякое инако там мысли. Речь идет о христианах, друзья. Кстати, я уже, по-моему, упоминал, но это сегодня распространенная статистика, что на сегодняшний день существует 41 тысяча конфессий, не церквей, не просто, знаете, деноминаций, конфессий, 41 тысяча. И буквально 7 лет назад, вот где-то в 2011 год, статистика, это очень известная, я не буду вдаваться в подробности, это известная такая компания, которая различные исследования проводит в различных сферах вот, социальной жизни людей. И вот она тоже приводила такую, изучала эту статистику. На период 2011-2010 год было... Если сейчас 41 тысяча, то на период 2011-2010 года было 38 тысяч. За вот этих коротких, там, каких-то до 8-10 лет, буквально 3 тысячи добавилось. Это много конфессий. И если говорить о каких-то, знаете, христианских, кстати, еще раз подчеркну, христианских конфессий, именно христианских конфессий, я не намерен как бы перечислять их все, но просто это факт, остается фактом. И вот сегодня, друзья, для нас христиан, да, мы сейчас говорим об общих вещах, но мы обязательно придем к непосредственно нашему месту и нашей позиции во всем этом общем положении дел. В 1995 году это очень известная такая трагедия, событие, которое и до сегодняшнего дня имеет определенные последствия, негативные последствия. Так вот, Папа Римский Урбан II 27 ноября 1095 года он открыл для всех волю Божью, в кавычках, заявив о том, что Бог хочет того, чтобы христиане освободили Иерусалим, который на тот период был занят мусульманами. Иерусалим, казалось бы, это город Христа, это для евреев, это для христиан, как минимум. И Папа Римский заявил это откровение обольстительное или ошибочное, которое на самом деле не является Божьим откровением. Бог того хочет. В результате этого Бог хочет. Есть история, которая говорит о том, что кровью была залита площади до щиколоток. И это сопровождалось многими смертями, убийствами, злом, ненавистью. Сегодня для нас это в голову не вмещается, каким образом можно было от имени Бога говорить какие-то вещи, которые несовместимы с Божьей любовью, несовместимы с Божьим жертвой Сына Божьего Иисуса Христа, несовместимы с Его проповедью Слова, которое на самом деле исцеляло людей, воскрешало людей, но никого не убивало и не проливало крови ближнего своего. Напротив, там, где даже люди по жестокосердию своему побивали камнями, он брал на себя ответственность сказать слова, которые освобождали виновного от смерти. Удивительно, но для меня тоже это было в свое время неизвестным и не удивительным, что во время Второй мировой войны, оказывается, есть также данные или статистика, история об этом говорит, что на бляхах армии СС, фашистской, не немецкой, фашистской Германии, были надписи, даже я видел фотографию, это была надпись, Лео Франк об этом много говорит, он сам русский немец с Казахстана, и у него это очень интересно, есть описание фотографии, у него все четко, у него все записано, слайды, все он подтверждает всякую информацию. Ну, пока у меня нету такого опыта, поэтому выбачаюсь, я приведу на словах. Там написано «Бог с нами». На бляхах солдат армии СС на немецком языке. Там было написано «Бог с нами». И это означало, что люди, которые проливали кровь в результате войны, которой погибли миллионы, десятки миллионов людей, 6 миллионов только евреев одних погибло за время Второй мировой. И это является также инициативой подачи как от Бога. Это меч, уже не поворачивается язык Петра, не поворачивается язык сказать, что это вообще Божий, какое-то отношение Бога к этому есть. Вообще, как можно подумать только о том, что любящий Бог, который есть любовь, который отдал Сына Своего для того, чтобы спасти погибающих, и Он мог причинять боль, страдания и приносить смерть в жизнь людей. Друзья мои, и много есть других факторов за время истории, когда в Африке есть, я уже не хочу детали вдаваться в эти, когда в Африке христиане, когда в Великобритании христиане уничтожали, убивали друг друга, семьи друг другу погибли в одной семье, но из разной, так сказать, конфессии погибали люди. И это все тоже совершалось под именем Бога, к сожалению, но не того Бога. Не Бога, в которого мы уверовали. Не Бога, который проповедует жизнь вечную и любовь и прощение. Не Бога, который воскрешает мертвых и исцеляет раны сердца. Это человеческий меч. Это ревность. Это язык наш злой. Это наши традиции или религиозные устои, которые очень часто нарушают мир между близкими людьми. К сожалению, это сегодня имеет место и в наше время. Это не прошлый век, это не древность, когда, знаете, тьма и невежество окружало или наполняло сердце людей. Сегодня просвещенный век науки, век прогресса, мы сегодня все так же испытываем неприязнь к тем же христианам, людям, исповедовавшим того же Господа, которые молятся тому же Иисусу Христу, но почему-то не всегда в нашем сердце. Да что говорить, друзья, я не забочусь сегодня о экуменации какой-то или о движениях, которые на весь мир. Моя боль сердца моего за церковь – источник жизни. Мы сегодня говорим о глобальных вещах, но без этого мы не можем увидеть локальной ситуации. Мы не можем увидеть того, что происходит сегодня в моем сердце, в моей жизни. И не надо распространяться на Африку, на Великобританию или Германию. Нам сегодня стоит задача, друзья, перед нами. Облектись во всеоружие. Взять этот меч духовный, который есть Слово Божье, который проникает до разделения и составов, и мозгов, и костей, и внутренность человека, сердце человека. Говорю это не для того, чтобы возникло у кого-то желание подойти к кому-то и исследовать, разложить, проникнуть и разделить чье-то сердце в своем сердце. Это моя ответственность, друзья мои. Это мое право и обязанность, не просто право, обязанность исследовать себя. Облекшись во всеоружие Божие, прежде всего исследовать себя. Друзья, есть это Петр, мы говорим сейчас о Петре, пока о таком Петре. О таком Петре, мы еще к нему вернемся. Но есть еще одна личность, о которой здесь написано Малх. Это этот раб первосвященнический, который, по сути, просто исполнял свой долг. Вот сказали ему, иди и арестуй. И он пришел и хотел арестовать. А тут нежданчик такой, раз, и ухо упало. И, знаете, с этих пор, ну, для молодежи еще, когда мы молодыми были, то была такая загадка, на который далеко не все отвечали. Я даже не помню, кто-то ответил самостоятельно или нет. Кто первый, кто пострадал от христиан? Самый первый человек, который пострадал от христиан. Кто это? Первый был Малх. Этот человек пострадал от христиан, от руки Петра, от меча Петра. Ну и Малх это был последний человек, на котором Бог явил свое чудо исцеления. Это был последний человек, который получил такую благодать и милость от Бога получить исцеление. На этой земле из современников Христа имеется в виду, конечно же. Так вот, друзья мои, исцеленный Христом человек. С одной стороны, знаете, конечно, это может быть такое вот логическое исследование или размышление, что у этих людей была власть. И они тоже пришли не с пустыми руками, согласитесь. Об этом написано в Священном Писании. Они не пришли с пустыми руками в Гефсиманский сад и с фонарями. Они пришли с кольями, с мечами. Они пришли взять Иисуса. И, конечно же, об этом упускается в Священном Писании. Я не претендую на то, что это абсолютная истина, что именно так думал Малх. Большая ошибка, друзья. И мы очень часто попадаемся сами на том, когда мы думаем, как кто-то думает. Это вообще, это несовместимо. Это для здравого и любого уважающего человека. Это неправильно. А если еще мы и поступки свои ориентируем на то, как мы думаем, как кто-то о нас или о чем-то думает, это уже диагноз даже. Здесь надо бороться более глобальными методами, не просто увещаниями. Поэтому нельзя никогда думать, что другой думает, пока он не сказал, пока он не открыл, что он думает. До того это неправильно, друзья. Так вот, я не знаю, что думал Малх этот. Я не знаю, какие аргументы, боролся он с мыслями или не боролся, как ему поступить. Но я точно знаю, что он, этот Малх, который пришел взять Иисуса, у которого в руках было оружие, который был обескуражен, и я уверен, что для него это было оскорбительным. Так бы было на моем месте, если бы я пришел, знаете, имея какую-то власть. Иногда мы люди, имея вообще мизер власти, а может быть даже мы думаем, что мы имеем власть, а на самом деле ее нету. Но мы приходим и позволяем себе иногда, знаете, разговаривать так вот с братом свысока, иногда заходить ногами двери открывать, так есть такое выражение, знаете, ногами двери открывать. Но на самом деле не это делает нас достойными вот этого всеоружия, Божьего всеоружия. Этот Малх, имея определенные амбиции и возможности, но мы читаем, что Иисус прикоснулся к его уху. Иисус прикоснулся. А это означает не что иное, как Малх позволил Иисусу исцелить рану, которую нанес ему христианин. Рану, которую нанес ему человек, от которого, я уверен, не ожидал он получить такого, знаете, сюрпризика. Но этот человек позволил. Друзья мои, есть вторая сторона или вторая позиция, второе положение во всей этой истории. Многие люди даже в церкви, вот, зная Христа, любя Христа, но позволяют себе держать чувство вины, держать себе, в себе чувство обиды, вместо того, чтобы позволить Иисусу исцелить твою рану. Исцелить. И даже если потребуется чудо, это возможно. Для Иисуса это возможно. Для людей это невозможно, но для Господа, в Которого мы веруем, за Которым мы следуем, это возможно, друзья. Весь вопрос заключается в том, позволишь ли ты, позволяю ли я это совершить в моей жизни для Иисуса. Друзья мои, много, знаете, всегда новизна, она, эти люди, приходя в церковь или переходя даже из церкви в церковь, но об этом еще я хочу чуть позже коснуться, но новизна, даже о семье, знаете, я вот слыша одну такую жизненную историю, я даже удивился, что люди неверующие, знаете, сегодня есть очень много проблем в семьях, разводов много. Кстати, Украина занимает одно из передовых, в пятерку первых попадает вот по количеству разводов на количество браков. 70% разводов по Украине, 70% браков по Украине заканчиваются разводами. Об этом сегодня изучают государственные структуры, но прежде всего это сегодня голос или знак для нас, верующих людей. В наших руках есть большая возможность, я уже не говорю власть, что-то изменить в этой ситуации. И об этом сегодня я был в Киеве, немножко позже об этом. Но, друзья мои, сегодня действительно большая ответственность для каждого из нас, чтобы мы позволили Господу коснуться твоего сердца. Независимо от того, кто нанес тебе эту рану, независимо от того, почему ты страдаешь, но если ты страдаешь, да, иногда мы сталкиваемся или встречаем такое убеждение, такое псевдохристианское убеждение, что если мы на самом деле чувствуем себя отвратительно чувствуем, или угрызение совести, беспричинное угрызение совести, или уныние духа, сердца нашего, скверно себя ощущаем, виновными в чем-то, в чем мы даже не можем дать отчет себе, в чем вину мы ощущаем в нашей жизни, тогда это работа Духа Святого. Это ошибочное, глубоко заблуждающееся мнение вообще о действии и работе Духа Святого в жизни человека. Это совершенно другие симптоматики, это совершенно другие действия, которые Дух Святой производит в жизни, в сердце человека-христианина. Когда Дух Святой обличает за грех, ты не теряешься, о чем речь идет, ты не шукаешь и не составляешь списки, что еще ты забыл, ты точно знаешь, в чем ты согрешил или в чем тебя обличает Дух Святой. И это приводит неизменно к покаянию. И покаяние обязательно приносит радость победы, торжество в Слове Божьем, торжество победы в Иисусе Христе. Уходит чувство вины, уходит чувство депрессии, желание, сам не знаю что, уходит, потому что работа Духа Святого, она заключается в том, чтобы дать радость спасения, чтобы дать утешение потерявшему надежду, чтобы дать воскресение человеку, похоронившему всякую надежду или всякие, знаете, желания и планы в своей жизни. Дух Святой, Он ведет напротив к тому, чтобы поднять человека, утвердить человека, вдохновить человека. И это действительно работа Духа Святого, друзья мои. Один из пасторов англичан, который в свое время, исследуя социальные такие вопросы и проблемы даже самой церкви, он сказал такое слово: истинная вера отличается тем, дает ли она человеку крылья или же вешает ему камни на шею. Помогает ли вера человеку или преследует его? Если твоя вера, знаете, говоря о вере, там, кстати, один из оружий, как мы сегодня говорили, одно из вооружений является вера. И вот эта вера, она отражает всякую депрессию. Эта вера отражает всякие нападки, обвинения, стрелы лукавого. Это значит всякие происки дьявола, который пытается стрелами, иногда огненными стрелами, может, в пятницу подробнее о щите, о стрелах огненных и прочих кознях дьявольских. Там есть о чем еще много порассуждать. Но я так поверхностно сегодня. Щит веры. Это то орудие или то обмундирование, которое не позволяет дьяволу, людям, эмоциям проникнуть в глубину сердца твоего и души, чтобы смутить тебя беспричинно, остановить тебя в пути следования твоего за Господом. Там, где ты согрешил, там, где ты знаешь свою вину, там не надо тебе советник, который бы, знаете, подобно как Иова, а может, ты там еще знаешь и молчишь, а может, ты не знаешь, но надо тебе еще что-то узнать. Сегодня так много таких помощников, друзей, в лапках друзей, которые укажут тебе на твои слабости, которые скажут тебе о твоем несовершенстве, о твоих ошибках, но есть надежный щит, который есть твоя, в твоей жизни, моя, в моей ситуации, в моих обстоятельствах, это вера. Это вера, которая отражает, это броня. В другом послании Павла мы читаем, что броня веры – это то, что не позволяет всяким проискам дьявола или людей смутить, остановить, причинить тебе вред или боль причинить, но, напротив, защищает, вдохновляет. Спрятавшись за щитом этой веры, ты можешь продолжать свое движение, наступление на всякую тьму, на всяких духов злобы поднебесных. Это то средство, которое надежным образом дает тебе возможность быть неповрежденным, неуязвимым, непораженным. Только вера, друзья. Никакие дела праведности, никакие религиозные обряды, никакие, знаете, советы друзей или каких-то авторитетов и так далее. Только вера, полагаясь на Слово Божие, делает возможным для тебя и для меня продвижение вперед, возрастать в любви, возрастать в слове, возрастать в добродетели, возрастать духовным возрастом для славы и радости нашего Господа Иисуса Христа. Друзья мои, кто-то говорил такую пословицу, что есть два чуда, когда человек приходит к Богу, то два чуда происходит. Первое чудо – это что человек становится христианином. Первое чудо – это когда человек становится христианином. И потом еще через какое-то время еще одно чудо происходит, когда христианин становится человеком. Когда христианин, он действительно имеет вот эту Богом заложенную чувствительность к добру, любви, взаимному пониманию, просто элементарному пониманию. Итак, друзья, есть три вещи, которые я хочу, ну как бы подводя итог или подчеркивая, я хочу обратить внимание. Первое, три задачи или три вещи, которые нужно мне сегодня обратить мое внимание. Мы так немножко поразмыслили о мече, о щите. И теперь что на самом деле? Какие следующие наши поступки или действия, в первую очередь мои, должны происходить? Если мы были внимательны, то в одном из текстов Священного Писания Иисус сказал Петру: «Довольно. Довольно. Вложи меч в ножны его». Если ты не услышишь это, я не знаю, откровение или повеление в твоей жизни Иисуса, которое услышал Петр, он хорошо услышал Иисуса. Он сказал «довольно». То есть, прежде чем Иисус прикоснется, прежде чем произойдет чудо исцеления, прежде чем Иисус явит свою божественную, могущественную власть в твоей ситуации, в твоем обстоятельстве, Иисус обратился к Петру, и он сказал: «Довольно, вложи». И я уверен, что Петр не продолжил махать мечом. Не продолжил. Я уверен, что это он услышал хорошо. Иисус один раз сказал «довольно». Позже Иисус спрашивал трижды его, любишь ли меня? Ну, там надо было трижды спросить. Но довольно, достаточно было сказать один раз, довольно, Петр, вложи твой меч. Остановись в своей ревности. Остановись в своей праведности. Остановись в своей любви. Есть человеческое определение любви, которое задушило до смерти человека. Но Иисус говорит, довольно, остановись. В этом есть смысл, друзья мои. Для каждого из нас мы не должны позволить каким-то, знаете, нашим, ну не знаю, опыту или статусу, или я не знаю, что еще делает нас способными к подобным вещам с братьями, с сестрами. Да, бывают вещи, которые мы должны и понимаем, что да, имеет, знаешь, что брат на тебя имеет, иди прежде, примирись с братом твоим. Но есть другая ситуация, когда мы должны прощать взаимно, потому что, да, у нас, у каждого есть разная ответственность, разное призвание, и мы можем не знать даже о каких-то вещах, которые, знаете, как иногда сегодня распространено. Я очень надеюсь, что наши верующие люди, церкви, источник жизни не подвержены этому, ну, такому духу времени, там, всякие сериалы смотреть, там. Я в армии был, но там деваться некуда было. Мне надо было как-то время проводить, делал свое дело параллельно, службу свою нес, но в то время это еще... Начало 80-х очень было сильно распространенное. Санта-Барбара, что-то там такое. Я так смотрел и думаю, ну как же ж, че богатые плачут, да? Че что там еще было? Ну, неважно. Сама суть заключалась в том, что я человек верующий, христианин. И я смотрел, думаю, почему эти люди не могут прийти и сказать, слушай, сестра, ну, там, родственные всякие там такие, знаете, завороты такие. Но это я понимаю, чтобы пустые люди были еще пустее. Те, у кого нечем заниматься, чтобы вообще не думали даже ничем заниматься. Просто сидели вот так тупо, сушили свои интеллекты и мозги, и все сушили. И я не понимал, почему нельзя прийти и сказать, слушай, но это же неправда, вот это неправда, этого не было. Это тебе кто сказал? Почему ты так поверил тому, мне не поверил? А почему ты решил, что я должен так делать, если моя компетенция сделать по-другому, а твоя компетенция сказать, окей, если ты жена, то повинуйся мужу твоему, просто повинуйся мужу твоему. Если в твоем доме есть какие-то вещи, которые ты не знаешь, куда их разместить, то просто спроси у мужа или... Доверься слову, которое есть меч, обоюдоострый. Если ты повинуешься и даже несправедливому, на твой взгляд. Знаете, иногда бывает такое. В моей жизни тоже бывало. Меня не часто приглашали в братскую. Нет, я неправильно сказал. Меня, наверное, за наградами вообще в братскую не приглашали. Я еще молодым человеком был. Молодежь была у нас. И мы, знаете, мы не ждали пока, ну я во всяком случае, я не ждал, пока мне скажут, слушай, Сергей, да, мне то поручали, говорили, библиотеку, вот возьми, и вот там на Салтовке, где хочешь, найди место и давай библиотеку. Это 90-й, 89-й, 88-й год, только началось такое движение христианства. И мне в церкви пастор Назар Павлович, он позвонил мне и сказал, мне нужно дело с тобой обсудить. Для меня это был восторг. Я не верил, как меня Назар Павлович, это епископ, пастор церкви. И я бегом прибежал, думаю, что ж он хочет поручить мне? Какое же дело он, вернее, хочет со мной, мальчишкой, обсудить? Он говорит, ты знаешь, хочу поручить тебе библиотеку. Вот есть там список книг, там что-то полсотни книг. Вот каждую субботу вы должны найдите место, выходите, сделайте там столики, что там надо, в общем, объяснил все технически, делайте библиотеку. Я делал это. Меня это так вдохновило. Я думаю, о, мне поручили что-то, я это делал. Но это, наверное, было единственное. Может, еще там какой-то раз был, когда, ну, что-то мне поручали. Но это уже позже даже, А пока были такими, что мы не шукали себе, чтобы, вернее, не ждали, пока нам что-то предложат. Мы что-то делали, и мы ошибались. И так часто меня приглашали в братскую. Я говорили, Сергей. И я никогда, я даже думать не мог, что когда-то буду здесь еще и проповедовать. Тогда были служители не такие, как мы молодые, а постарше. И было время, когда, знаете, я никогда, Я что-то пытаюсь объяснять, что-то пытаюсь говорить. Меня никто не слушает. Меня не слушает. Я пытаюсь сказать, что это не так на самом деле. Но служитель продолжал говорить. Ты должен измениться. Ты должен сделать так и так. И я, знаете, когда пришло ко мне вот, ну, какой-то прорыв, прозрение. Меня только называли или только я слышал, я уже понимал, что еще надо от меня? Ну что еще надо от меня? И пришел прорыв, пришло прозрение, когда я однажды сказал: Господь, я действительно во многом должен что-то изменить прежде всего в себе. И в мое сердце пришла, знаете, полнота радости и любви к тем людям, к тем служителям, которые, может, не понимали меня, но когда я пришел к этому, я увидел, что они хотят правильных вещей от меня. Я понял, что это то, что мне надо было. И когда я просто вот в смирении вначале принял это решение, довольно, знаете, вот как-то прозвучало в мое сердце, довольно, вложи, нечего тебе больше, знаете, на страже стоять и на всякий случай держать перед собой какое-то средство защиты. Довольно, положись на Господа, пусть Он прикоснется к твоей ране, ухо это, или сердце, или рука, или нога, или что бы там ни было. Он имеет власть. И вы знаете, все поменялось, и даже отношение к служителю поменялось. Нет, служителя поменяли свое отношение. И даже поэтому я не знаю, я никогда не был достоин. Я никогда не был, и сейчас не могу сказать, что я самый достоин. Но в моей жизни очень круто что-то изменилось, когда произошло вот в моем сердце вот это слово, я услышал: довольно, довольно. Мне нравились проповеди после того, как я сказал: довольно. Проповеди, которые я на дух не переносил. Мне не нравился не то, что проповедь, я не понимал вообще, о чем речь идет. Но когда я сказал: довольно, пришло умиление, пришло откровение от Господа. Пришло слово, которое на самом деле через этого брата, которого я не мог понимать и не знал, это, ну, не хочу, я уже упоминал о нем, некоторые знают, о ком речь идет, его нет у живых уже, он отошел в вечность. Но я прошел то, что послужило ко благу души моей и к тому, что сегодня происходит на сегодняшний день в моей жизни. Поэтому, друзья мои, кого-то ударили, кого-то осознанно или неосознанно, Павел говорит: принимайте друг друга, как Христос принял нас. Когда нас Христос принял? Когда на место всех задвинул? Когда построил нас всех по росту, ранжиру? Когда мы были еще далеки и неспособны, Он принял нас. И вообще, когда мы были грешниками, Он полюбил тебя, полюбил меня, когда мы были грешниками. Прощайте взаимно. Просто прощайте, не потому что, знаете, кому-то надо, да, надо пойти в другую церковь, надо пойти в другую среду общества. Никогда, друзья мои, не решала проблему духовного возраста какие-то движения такие. Знаете, Чарльз Спержен об этом много говорит, когда однажды пришла семья к нему в церковь и говорит: пастор Чарльз, мы обошли весь город, по всему городу, были в каждой церкви, и мы присматривались, но мы не нашли ни одной церкви, где было бы, знаете, там воскресная школа неправильная, там пастор не такой немножко, там прославление не пойми что, там еще что-то, но мы, пожалуй, определились, мы хотим вашу церковь посещать, еще присмотреться. И знаете, что он сказал тогда им? Это очень известная фраза. Он сказал им: друзья мои, я вам не советую присоединяться ни к одной из церквей, и моей в том числе не стоит. Говорит: почему? Потому что в тот день, в тот момент, в то мгновение, как только вы присоединитесь к какой-то из более-менее совершенных церквей, она сразу же перестанет быть совершенной. Или пастор, или хор, или регент, или кто бы там, воскресная школа, сразу перестанет быть совершенной, потому что, в первую очередь, потому что вы туда пришли, и вы несовершенный. И именно из таких несовершенных состоит вся церковь. И совершенство происходит лишь только в том случае, когда мы научимся или научились в силу своего возраста, духовного возраста, в силу способности и опыта применять в своей личной жизни это всеоружие и быть облеченными в это всеоружие Божие. Друзья мои, это то, что изменяет нашу жизнь очень кардинально, очень круто меняет нашу жизнь. Когда мы эти две вещи переживем или испытаем, во-первых, довольно, во-вторых, позволь Иисусу прикоснуться к твоей ране, позволь. Не думай, что это престижно записать себя в статус обиженных, страдальцев за веру. Знаете, иногда мы читаем о страдании за веру и думаем, вот это то, что про меня, вот это я за веру, вот это я за веру. Друзья мои, придет время, а может быть, у кого-то оно и есть тоже. За веру мы будем гонимы. Так написано и так происходит. Но когда мы берем на себя бремя гонимых, вместо того, чтобы где-то смириться и послушаться, услышать это слово «довольно», положить свой меч в ножны его, позволить Иисусу прикоснуться к твоей жизни, мы носим это, знаете, с таким прямой осанкой, можем носить это имя обиженного, гонимого, пострадавшего, как бы там ни было. Вместо того, чтобы, знаете, не закручивать эту Санту-Барбару в своей жизни, а быть открытым, доверяться, принимать, смиряться в доме своем, в семье своей, в церкви своей, это та же самая семья. Друзья мои, проходит много времени, и раз от раза, шаг за шагом, мы продвигаемся все дальше во времени. Мы никогда не молодеть не будем, друзья. И наш разум, наше сердце, оно, если мы не подвергнем себя вот этому действию всеоружия Божьего, если мы не подвергнем себя этому действию Божьей благодати в нашей жизни, то мы сами никогда не дойдем, друзья мои, не дойдем мы до совершенства, не возрастем мы в возраст Христов, не научимся мы принимать друг друга, как Он каждого из нас принял. Никогда, друзья мои. Поэтому сегодня для нас очень важно не разочароваться. Сегодня так многие люди, смотря на христиан, к сожалению, друзья, опять же, так и та статистика. Сегодня проходят форумы, мировые такие, всемирные форумы Слова Божьего, где очень много говорится реальных вещей, которые сегодня происходят глобально в мире церкви, в жизни церкви. Мы в Харькове, это не значит, что больше нигде нету церкви. Такой хороший, замечательный, духовный. Еще есть люди, любящие Бога и боящиеся Его. И мы должны ориентироваться, друзья, не только на то, что сегодня, да, в первую очередь в моей жизни, но и в моей церкви, и во Вселенской Церкви Иисуса Христа. Что-то происходит сегодня. Происходит, друзья. И мы должны в этом быть очень осведомлены. Очень осведомлены. Так вот, знаете, многие люди сегодня разочаровываются в церкви. Разочаровываются, приходя в церковь, они думают, я думал, тут святые, а тут такие же. Нет, не такие же, тут святые, друзья. И что происходит? Это происходит для того, чтобы мы сами научились быть теми святыми и зрелыми, совершенными, не младенцами, но зрелыми и совершенными, и не разочаровываться. Не быть падкими на... Знаете, многие приходят в церковь, чтобы найти любовь. Но приходит время, когда мы, найдя любовь, должны осознать и прийти к тому, что мы в церковь идем не для того, чтобы найти любовь, но для того, чтобы принести любовь в церковь. Для того, чтобы послужить любовью в церкви. Для того, чтобы не меня приняли и поняли и насладились моим присутствием, но чтобы прийти и наслаждаться общением с другими, наслаждаться общением с ближними, с братьями, с сестрами. То же самое должно происходить в первую очередь в наших домах, в семьях наших, друзья. В семьях наших, там, где есть неверующие люди. Мы, христиане, очень часто подаем повод для соблазна неверующим людям. И они иногда молятся о нас, верующих, чтобы, знаете, один из пасторов тоже, я слышал, не помню, то ли это тоже Улия Франко, он такой очень человек продвинутый в этом плане. Один из американских политиков еще в 70-х годах молитвенный завтрак, учредил такой молитвенный завтрак для политиков. Для политиков. Ну, а политики в Америке, там очень много в Конгрессе там очень много разных религиозных течений и направлений. И вот он, собрав многих людей, политиков, собрав на молитвенный завтрак, Он предложил в завершении этого молитвенного завтрака, у нас, кстати, по пятницам утром проходит тоже молитвенный завтрак, приглашаем, мы только молимся, ни разбор, ни проповедь, ни учение, только молимся. И потом еще мы поделимся, знаете, как апостолы, преломление хлеба каждый день, мы по пятницам пока. Так вот, когда ведущий, этот политик известный, я уже не помню его имя, он предложил одному бизнесмену, еврею, это был христианский молитвенный завтрак, еще раз подчеркиваю, христианский молитвенный завтрак, куда собрались все желающие, в основном христиане. И пришел еврей, и еврей, который пришел на это собрание, ему поручил этот конгрессмен, значит, политик, он предложил ему в заключении совершить молитву, подвести как бы итог и завершить молитву. И все смотрели и думали, он что, не понимает, что он делает? Это же ортодокс, это иудей, который с христианами не очень сильно имеют. И он совершил молитву, которая сегодня иногда проскакивает в различных, литературе в различной, в проповедях иногда проскакивает. Я уже не один раз на нее наталкивался. Эта молитва была следующим образом. Господь, всемогущий Бог, я прошу Тебя, открой Иисуса Христа евреям. Господь Иисус, Господь великий Бог, я прошу Тебя, открой Иисуса Христа мусульманам. И третье, я прошу Тебя, великий Бог, открой Иисуса Христа христианам. Когда он помолился этой молитвой, знаете, вначале было смятение в этом всем парламенте ихнем, но когда он помолился до конца этой молитвы, то все сказали «Аминь». Все христиане сказали «Аминь». И евреям нужен Христос, и мусульманам нужен Христос, но христианам нужен Христос, друзья мои. Нам не просто нужно, что-то, знаете, опыт наших прадедов, дедов, сидели они или стояли, это на своем месте. Герои веры, о них всегда перечисляется в Священном Писании, но нам сегодня необходимо проявить эту силу веры. И это меч духовный, который не меч Петра, который не является мечом и ничего общего не имеет с мечом, который мы знаем из истории. Я перечислил эти очень ужасные вещи по своему невежеству и тьме духовной люди допускали в своей жизни. Сегодня для нас новое время, новый период, новое призвание, друзья. И мы не должны остаться в своем, найти. Таком, я не знаю, избрании, которое на самом деле, оно действительно свое, но не Божье. Но не Божье. Сегодня так много труда, сегодня так много различного потребности в служении церкви. И не только здесь, в церкви, знаете, это не имеется в виду служение, чтобы в воскресенье провести служение. Сегодня церковь имеет востребованность в этом мире. Но я все-таки позволю себе сказать, я был в Киеве на этой неделе в четверг на встрече с всеми служителями, и там был Кулеба, представник президента или уполномоченный президента в справах детей. Я почему-то думал, что он просто набожный или верующий человек, но я вот только на этой неделе узнал, что он член церкви Филадельфия, города Киева, пастор Казачок, у него Анатолий Миколаевич, и Михаил Степанович является также служителем этой же церкви Филадельфия в Киеве. Так вот, этот Кулеба Николай, он имел время, мы общались с ним, и он дал нам такое, знаете, просто просьбу кричащую. Братья, говорит, мы сейчас изо всех сил, мы молимся, у нас на молитвенных завтраках присоединяется еще больше парламентеров, этих депутатов, да, понятное дело, все разные там, но мы молимся, чтобы Бог вступился за нашу страну, чтобы Бог изменил что-то в нашем государстве. Мы не говорим о политических там лидерах и так далее, но, друзья мои, духовная атмосфера, она зависит от того, насколько церковь, она будет способна взять на себя это бремя и груз, понести для мира этот свет Евангелия, свет спасения. Сегодня, опять-таки, как я уже говорил, статистика неутешительна по разводам, по сиротам. Если на период времени до 14-15 годов было движение, которое позволило, 95% сирот распределить по семьям, как правило, это христианские, иногда православные священники брали и организовывали эти дома семейного типа, интернаты семейного типа, но в большинстве своем это христиане, христиане распределяли, забрали тех детей, определили в семьи, интернаты домашнего типа или семейного типа, то за период последних 2,5-2 года это количество опять восполнилось в интернатах брошенных сирот. Это опять восполнилось. И мы не решим только тем, что мы будем булочки раздавать, праздники проводить детям, конфеты носить в интернаты или в больницы для этих людей, которые там отказываются от своих детей. Сила или результат будет тогда, когда мы, говорит, ну, предупредим эти все вещи. Если сегодня государство монополию имеет на то, чтобы нести этот свет, духовный свет в семьи, чтобы не было разводов, чтобы не было отказников, чтобы не было сирот. Для этого необходимо еще раньше начать, чем когда в интернате дети оказываются. Еще раньше, чем когда люди к разводу приходят, чтобы церковь имела эту, знаете, вот нишу работы и труда для того, чтобы Евангелие, свет Евангелия проникал в семьи, в детские сердца, в сердца людей, от которых зависит судьба многих детей, в частности, своей семьи, или в том числе своей семьи. Поэтому, друзья, для церкви сегодня очень большое поле труда и деятельности. Для этого необходимо нам иметь и призвание, и, знаете, единство, и желание или жажду, чтобы Господь совершал свой труд. И следующий год, 18-й год, это очень, очень, знаете, такое, да, как и прежде. Может, кто-то и думает, что как Самсон в свое время, да, как и прежде встану и пойду. Но для многих это окажется уже невозможным, неподсильным. И для того, чтобы нам приготовиться, для того, чтобы нам не увидеть неожиданные вещи в своей жизни, мы должны приготовить себя, свое сердце. Кому-то надо сказать «довольно» и просто позволить Иисусу что-то сделать в твоей жизни. И тогда, знаете, буквально через пару часов Петр уже плакал. Петр плакал, здесь он герой был, здесь он махал, рубал, здесь он готов был умереть, но прошло несколько часов, и он плакал. Он не мог, знаете, выдержать этого взора Иисуса Христа, который смотрел на него после того, как он трижды отрекся от Христа. И он смотрел на Иисуса и не мог понять, что происходит. Что происходит? Я не могу понимать. Я не могу понять, друзья. Для меня это сложно понять, а пережить это еще более сложно. Но Иисус просто взглядом, даже не рукой прикоснулся, а просто взглядом Он увидел Петра. И уже тогда Петр поменял свое сердце, поменял свои, знаете, ценности, принципы, для него уже тогда было ясно. Но пришлось еще ему встречу одну пережить с Иисусом. Пришлось еще пережить одну встречу, когда Иисус, встретивший на берегу его, задавал ему один и тот же вопрос. Это мы так думаем, что один и тот же вопрос. Но он задавал один и тот же вопрос. Любишь ли ты меня? И в конце он ему сказал, обратившись, утверди братьев твоих. Друзья мои, сегодня наше призвание, наше откровение должно заключаться прежде всего в том, чтобы все и во всем был Христос. Все и во всем был Христос. Чтобы все наши амбиции, все наши какие-то, знаете, ну такие иногда обоснованные, иногда не очень обоснованные претензии, какие-то упреки, взаимные непонимания, чтобы они оказались вне этого Божьего света, этого взгляда Иисуса Христа, которым Он посмотрел на Петра. И там было многое сказано, молча, но многое Петр услышал и узнал в тот день, что на самом деле является действительно властью и силой, побеждающей силой. Друзья мои, для меня сегодня еще очень важно слово, которое Павел написал Тимофею, молодому человеку во втором послании Тимофея. Это последний текст Священного Писания, мы будем молиться. Вторая глава с 20 стиха. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Две вещи хочу подчеркнуть. Это последнее слово, которое хочу процитировать. Есть разные сосуды, но у каждого есть свое призвание. У каждого есть свое призвание. И здесь мы читаем. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Один из таких важных моментов вот этого текста, кто будет чист от всего. Но прежде, первое я даже хотел сказать, от чего от всего, друзья? Выше. Там перечисляются многие вещи. Укрепляй, сын мой, в благодати Христом Иисусом. Павел говорит, это первый стих этой же главы. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса. Дальше он говорит о различных, знаете, ну, я бы сказал, христианских, но только в кавычках христианских, спорах, распрях, репликах. Это на самом деле не христианские. Это то, что мы должны вытряхнуть из своей жизни, из своего сердца. Я говорю о церкви, друзья, не ходите далеко, не надо думать про православных, католиков, еще прочее. То, знаете, есть кому о том думать. Мы сегодня говорим о нашей внутренней жизни внутри церкви. Все это, оно не приносит никакого результата. Непотребное пустословие, удаляйся. Вот что Павел говорит Тимофею. И вот дальше он как бы и так, подводит и так, итог. Итак, кто будет чист от всего? Ну, от чего уже понятно, да? А чист от всего, что такое чист? Я не всегда так видел или думал, ну, чист, вымытый, вычищенный. Но на самом деле это слово, если разобраться так с Амстронгом, ну, цифровым таким переводом, что означает, кто знает, то можно поинтересоваться, что чист имеется в виду пуст. Сосуд, который Бог будет употреблять. И, кстати, независимо, деревянный он или золотой, сосуд, который Бог будет употреблять, это сосуд, который ничем не заполнен, даже на 1/10 сосуда. Если в твоем сердце, в твоем сосуде будет находиться хотя бы мелочь какая-то, то, увы, ты никогда не сможешь исполнить волю Божью. В полноте никогда. Ты не сможешь быть тем сосудом, угодным и благопотребным владыке на доброе дело. Сегодня так много христиан немножко занятых, просто вот чуть-чуть занятых. Знаете, я сколько ни... Да, мы говорим о разных вещах. Мы говорим о том, что ну, всему есть свое призвание. Везде есть потребность, необходимость в том, чтобы мы, христиане, были благопотребными и чтобы мы были чисты. То есть, чтобы наш сосуд пустым был, чтобы Господь взял и использовал, употребил мой сосуд. Но Он не возьмет его использовать и употреблять, если там будет занято. Если там будет работа, если там будет забота, если там будет обида, если там будет болячка, если там еще что-то будет. Прежде всего, в лучшем случае, Господь очистит его, просто вытрусит. Если ты будешь сильно желать, если ты захочешь, знаешь, и пропустишь вот этот момент довольно, то и будешь молиться, Господи, ну возьми меня в удел, то Господь возьмет тебя в удел. Но Он возьмет щетку хорошую, Он возьмет щелочь такую моцную, что если там даже прилипнет какая копейка, то Он ее отдраит, очистит, и потом только сможет взять в удел, чтобы использовать на доброе дело, угодное владыке. Друзья мои, кто будет чист, кто будет свободен для Христа? Среди многих забот сегодняшнего дня, друзья, я не говорю о том, что я тоже имею определенные заботы. Да, не всегда это полемика, знаете, для пастора иногда кто-то говорит, не должен пастор чем-то заниматься, ну, а жить должен пастор или не должен. Поэтому логическое действие, это надо чем-то заниматься. Но я понимаю, друзья, с другой стороны, я могу себя очень хорошо чувствовать, потому что я такой же, как все мы здесь. Есть, я знаю, что такое заботы. Но если мое сердце занято для Господа, если у меня нет времени, какие-то элементарные вещи, знаете. Да, конечно, кто-то скажет, если бы мне проповедовать, я бы... Да, я даже сказал ответственным за район, когда будет очередь уборки, почему? А почему бы нет? Да, я буду искать время для Господа. Это благопотребное дело для владыки, которое я ставлю в ранг святыни, в ранг труда, любви, которую имеем к святым. И я знаю, что сюда приходят люди, которые каждую субботу приходят. Кстати, еще даже не члены церкви, но говорит, я буду каждую субботу. Я удивляюсь, говорю, а зачем каждую субботу? Ну вот так. А потому что любовь, она что-то меняет в нашем сердце. Она ценности меняет, приоритеты меняет, друзья мои. И поэтому сегодня я хочу, подведя итог, сказать, что есть очень мощное такое оружие, духовное оружие, Слово Божье, которое проникает в глубину моего сердца, которое изменяет мою жизнь. И есть щит, это вера, основанная на Слове Божьем, которая приносит мне защиту и победу в конечном результате в любых сражениях, в любых нападках дьявола, в любых обвинениях и клевете дьявола, который направляет сегодня на каждого из нас, мы имеем ресурс от самого Господа для успешного труда, для успешной защиты, борьбы, для успешного продвижения в любви, в добрых делах и успешного возрастания во Христе Иисусе. Возраст совершенный. Друзья мои, я хочу пригласить к молитве сегодня. Пусть Господь положит на сердце каждому из нас услышать этот голос самого Господа в своем сердце, чтобы Господь дал нам узнать, что на самом деле сегодня действительно мог бы я в чем послужить и принести славу для Бога. Во имя Иисуса Христа. Аминь.